Оливия с чувством облегчения набросила на голову платок и взяла в руки большой зонт. Присутствие посторонних хоть на время избавит ее от необходимости постигать непостижимое. Выйдя под проливной дождь, они увидели, что навстречу им по склону холма с трудом поднимаются два человека. Первый из них, судя по одежде, кучер, он обратился к Владимиру. «Будьте добры, ваша милость, не откажите в ночлеге проезжим. Я кучер князя Репнина. Вез к ним на охоту гостя по Торопецкой дороге. Да вот наскочил ненароком на поваленное дерево. Коляска перевернулась, колесо отскочило, да и сами чуть в озеро не угодили. А тут еще погодка такая распроклятая. Уж коли ваша милость позволит...» «Никто не покалечился?» «Нет, да барин вымок до нитки и прозяб, а до места еще далеко. Конечно, заночуйте у нас. Сегодня уж вам нельзя ехать. Сколько вас всего?» «Трое. Барин, его слуга, да я». «Барин-то, видать, француз. Я ихнего разговору не разумею. Слуга остался с лошадьми, а барин пошел со мной. Может, ваша милость потолкует с ним?» «Милости просим к нам», — сказал по-французски Владимир. «Я сейчас распоряжусь, чтобы сюда доставили ваши вещи». «Ну что вы, какое же для нас в этом неудобство? В наших краях мы привыкли к подобным происшествиям. Входите, пожалуйста». Он направился в сопровождении кучера к дому, оставив Оливию с незнакомцем, который, продолжая извиняться, вошел в павильон и скинул с себя плащ. Он протянул к огню озябшие руки. У него была замечательная внешность. Парижанин с головы до пят, с выразительными глазами и кольцами вьющихся седых волос. Таких людей, подумала Оливия, обычно величают маэстро. Лицо гостя показалось ей странно знакомым. Очевидно, он был какой-то знаменитостью, и она видела его фотографии. «Разрешите представиться», — обратился он к ней. «Моя фамилия Дюшан». Оливия вздрогнула. Неудивительно, что лицо его показалось ей знакомым. «Мсье Леон Дюшан? Художник?» Гость поклонился. «Мой друг, князь Репнин, пригласил меня принять участие в его осенней охоте, и я согласился, так как давно хотел увидеть настоящий девственный лес. Я впервые в России и совсем не знаю русского языка. Нетрудно понять, что когда экипаж сломался, и мы очутились одни в этой глуши, я всей душой пожалел, что покинул свой уютный дом в Париже. Я счастлив встретить здесь такой радушный прием». «Для вас уже готовят комнату», — сказал подоспевший Владимир, задыхаясь от быстрой ходьбы. «Сядьте поближе к огню и отдохните. Ужин будет скоро готов. Ваш слуга разбирает вещи». Кровь прихлынула к лицу Владимира, когда он услышал имя незнакомца. Но он тут же сильно побледнел. О встрече с Леоном Дюшаном он мечтал еще в юности. «Если бы мне только попасть в Париж, к Дюшану», — думал тогда Владимир, — «он бы поверил в меня и помог стать настоящим художником». Художник придвинул кресло к огню, не сводя с хозяина проницательных темных глаз. Он, как и Берни, сразу подметил странную красоту головы Владимира и, несмотря на усталость, почувствовал в озябших пальцах зуд. Так захотелось набросать его. «Я, кажется, попал к коллеге», — проговорил он, указывая на глину. «Мсье скульптор?» Владимир сейчас же насупился. «Всего лишь любитель, не больше». Мрачный тон ответа несколько удивил Дюшана, но голос его звучал по-прежнему любезно. «Вы слишком скромны, мсье. Фигура этой большой птицы он не договорил и, все больше изумляясь, стал разглядывать сокола. «Это ваша работа? Но это просто замечательно. Уверяю вас, это замечательно. Вы талантливы, бесспорно талантливы». «Вы слишком снисходительны», — произнес Владимир таким тоном, что сразу отбил у собеседника охоту продолжать разговор. Француз с недоумением посмотрел на него. «Простите», — тихо сказал он, — «я, кажется, допустил бестактность». Оливия сделала отчаянную попытку перевести разговор на другую тему. Вся эта сцена была невыносимо мучительна для нее, и она произнесла первое, что пришло ей в голову.